Глава 13. Я глядела в зеркало и не могла поверить, что вижу свое отражение. Нет, эта девушка казалась незнакомой, слишком изысканной для скромной Нэнси Риттани. Драк постарался. Призрак превратил меня в настоящую красавицу, и теперь я боялась переступить порог и выйти навстречу Гилу и Мику. На шее яркими капельками переливалось рубиновое ожерелье, доставленное вместе с платьем. Прикоснулась к нему, не верилось, что камни настоящие. Удивительно. «Нэнси, опоздаем!» — обрушились на дверь удары Гила. «Иду!» Я шагнула за порог, и Гилберт замер с разинутым ртом. «Нэнси?» — переспросил он. «Ты ожидал увидеть кого-то другого?» Я счастливо рассмеялась и покрутилась, чтобы Гил оценил красоту платья. «Ничего себе!» «Вы еще долго?» Мик заглянул во входную дверь. «Нэнси, шевели каблуками, иначе Магобиль уедет без тебя». Только сейчас заметила, что на Гилберте форма водителя. Хороший вариант, чтобы не было лишних вопросов. Он подал мне руку и помог дойти до Магобиля. Я чувствовала себя то ли принцессой, то ли героиней старой сказки, которой предстояло отправиться на бал. Жаль, что вместо бала меня ждал визит к Сею Алани. Магобиль покатился по улицам, а у меня сердце замирало от страха. Главное, не забыть сделать фото и поймать Алани на горячем. Я повторяла себе это снова и снова, пока мы не достигли знакомого особняка. Гил вышел первым и помог выбраться из Магобиля, потому что в таком объемном платье это оказалось сложно. «Деньги», — протянул Гилберт тугой мешочек. «Учти, Нэнси, отвечаешь за них головой. Амулет вделан в ожерелье, поэтому не позволяй никому до него дотрагиваться. Удачи!» Я глубоко вдохнула воздух, выдохнула и пошла к двери. Позвонила в колокольчик, и мгновение спустя на пороге появился высокий мужчина в ливрее. «Ваш пригласительный?» — потребовал он. Я протянула конверт дрожащей рукой. Он изучил карточку и вернул ее мне. «Пройдемте, Лия», — сказал уверенно, — «вас ждут». Мы миновали длинный коридор, вдоль которого горели светильники в красивых резных абажурах. Так удивительно! Я шла, затаив дыхание, и казалось, что ступаю по битому стеклу. Никогда в жизни не волновалась так сильно. «Работа! Так нужно для работы!» — повторяла себе, но ноги все равно подкашивались, а голова предательски кружилась. Наконец передо мной очутилась дверь. Слуга услужливо распахнул ее, и я вошла в огромный зал. Вдоль стен выстроились мягкие кресла, а в центре расположилась небольшая трибуна. Видимо, именно отсюда нам предстоит слушать блистательного Сея Алани. «Просим передать нам оплату», — поклонился слуга, и увесистый мешочек перекочевал в его руки. Я заняла одно из свободных кресел, чтобы находиться поближе к предмету своей симпатии. Осторожно покосилась на товарок, то ли по счастью, то ли по несчастью. Большинство кресел уже было занято. Вот только девицы не щебетали друг с другом, а как завороженные смотрели на импровизированную сцену. «Пли», — скомандовала я фотоаппарату, запечатлевая пустую трибуну и неподвижных девушек. «Нет уж, сначала представление, деньги потом», — послышался мелодичный голос, в котором, тем не менее, проскальзывали знакомые нотки. Чуть обернулась и замерла с раскрытым ртом. Вошедшую барышню я узнала. Точнее, совсем не барышню. Хоть не стану лукавить, заподозрить в высокой пышногрудой блондинке нашего главного бухгалтера мог бы только ясновидящий или человек, который хорошо знал эльфа. Эльф вцепился в расшитый кошелек и сопротивлялся до последнего. В конце концов, слуга махнул рукой и куда-то ушел. А Эл в невообразимом розовом платье, расшитом золотом, степенно прошел к креслам и сел рядом со мной. «Грабеж среди бела дня, не правда ли, Лия?» — обратился ко мне. «Это еще малая цена за возможность лично увидеть и услышать самого Сея Алани». Я картинно закатила глаза, а Эл глупо хихикнул, прикрыв лицо веером. «Можно было, конечно, обидеться на друзей. Раз прислали эльфа, значит, не доверяют, но, с другой стороны, сразу стало спокойнее, потому что теперь я ощущала поддержку коллег. Кажется, Эл появился вовремя, потому что светильники вдруг разом погасли. А когда тусклый свет озарил зал, на миниатюрной сцене замер самый красивый мужчина из всех, кого я когда-либо видела. «Ах!» — вырвалось из двух десятков женских сердец. А Сэй Алла не обвел нас чуть затуманенным взглядом небесно-голубых глаз, поправил золотистый локон, упавший на лоб, и заговорил. «Приветствую вас, прекраснейшие цветы нашей столицы!» У меня бешено забилось сердце. Я растерянно хлопала глазами, стараясь прийти в себя, но комната вокруг стала иллюзорной, а вот мужчина передо мной был вполне реальным и манящим, словно магнит. Я смотрела на него и едва могла перевести дух, а когда полились первые строки стихотворения, поняла, что влюбилась, пропала. Приказывала фотоаппарату действовать только, чтобы запечатлеть такую неземную красоту. Он не человек, он бог. Кто-то ущипнул меня за локоть. Я с негодованием воззрилась на Элла, а тот сделал большие глаза, напоминая, что я на работе. Конечно, он же мужчина, ему не понять. Я отодвинулась от глупого эльфа и внимала божественным строкам. Когда светило опустило лик под воды мирового океана, в груди моей иной огонь возник, из искры разгорелось злое пламя. И с той поры и мучит, и печет, как демон снов садится к изголовью, в свои объятья пьяные влечет мечта моя, что я зову любовью. Любовью. Я покачивалась в такт словам, и казалось, что комната кружится вместе со мной. Так волшебно, так чутко. Разве может человек писать такие стихи? Что там 50 золотых? Я бы жизнь отдала, чтобы каждый день слышать этот голос. Внезапно мне в ладонь вложили что-то круглое. Шарик быстро раскалился так, что я едва не выпустила его из рук. Зато морок, стоявший перед глазами, исчез. Да, Сэй Алани по-прежнему был красив, но теперь я замечала и капризный изгиб губ, и взгляд, сочащийся высокомерием, и не понимала, что в нем может нравиться. «Обольщение!» — шевельнулись губы Элла. Я направила фотоаппарат сначала на зачарованных девушек, потом на самого Алани, и вдруг Эл поднялся с кресла. «Вздор!» — произнес он. «Что?» — замер Алани. «Говорю, редкостный вздор вы несете, уважаемый!» — ответил неугомонный эльф. «Стишки школьного уровня. Обираете честных людей». «Что?» Дамы вторили своему кумиру, и я поняла, что сейчас нас будут бить. Как и поняла другое. Процесс избиения надо заснять на фотоаппарат. Провокация! Вот как это называется! Девушки ринулись на эльфа дружной толпой. Я ожидала, что в юбках Эл окажется неповоротливым. Так и было, пока одна разошедшаяся дамочка не ухватила за самое ценное для мужчины — кошелек. Эльф взвыл раненой лошадью и ринулся в бой. Я фотографировала направо и налево. Дамы продолжали колотить воздух. А где же Эл? Обернулась и увидела, как он надевает на шею Аллы непереливающийся кулон. «Взгляните, дамы, это ли ваш кумир?» — громко вопросил эльф, напоминая народного героя на трибуне. Девушки обернулись и удивленно захлопали ресницами. «Эй, да нас одурачили!» Взвизгнула одна, пока Алла не безуспешно пытался сорвать с шеи медальон. «Верни деньги, проходимец!» — вторила ей другая. «Он покушался на нашу честь!» Не весь чего решила третья и ринулась на того, кого еще минуту назад слепо обожала. И снова мой фотоаппарат трудился без устали. А затем мы с Эллом медленно прокрались к двери. Уже выходя из особняка, услышали голос мамы Сэя Аллани. «Охрана!» «Бежим!» — скомандовал Эл и потащил меня к выходу. Я пару раз наступила на подол платья и чуть не упала, но эльф даже не сбавил скорость, пока мы не запрыгнули на заднее сиденье Магобиля. «Гони!» — крикнул Эл Гилберту, и Магобиль полетел прочь от озаренного огнями особняка Сэя Алани. Я никогда в жизни не испытывала такого азарта. Сердце бешено стучало, мысли плясали, как лошади в цирке. Магобиль набрал немыслимую скорость. Захватывало дух от атмосферы погони. Конечно, я понимала, что никто за нами гнаться не будет. Сначала надо успокоить разбушевавшихся девушек. Но вдруг... Когда Магобиль замер перед дверями утки, Радость смешалась с легким разочарованием от того, что наше приключение закончилось. А навстречу уже спешил Микаэль. «Ну что?» Он помог мне выбраться из Магобиля и протянул руку Эллу, который запутался в юбках и ругался так, что у меня краснели кончики ушей. «Получилось?» «Еще бы!» Гил захлопнул дверцу водительского сиденья. «Это было феерично. Представь, ночь, полумрак и Эл, несущийся в платье от особняка Алани с кошельком в руке. Двумя кошельками!» — поморщился эльф, показывая свою добычу. «Когда он мой мешочек успел схватить? А главное, как? Его же забрал слуга!» «Да, такой воровской талант не прогуляешь», — рассмеялся Мик. «Что, Эл, ты так прирос к женскому платью, что не торопишься от него избавиться?» «Катись ты!» — выругался эльф сквозь зубы и поспешил в редакцию переодеваться. А я бережно передала Гилу шляпку с фотоаппаратом. «Ты молодец!» — начальник потрепал меня по волосам, как какого-нибудь котенка. «Да не особо. Если бы не Эл, пришлось бы туго. Идемте, расскажу о наших приключениях». Парни сгорали от любопытства, поэтому меня втащили в квартирку, усадили в кресло и потребовали подробностей. Пришлось рассказывать все от первого до последнего шага. Я и рассказывала, стараясь ничего не упустить. На моменте, когда описала, как не сработал амулет, оба дружно выругались. «Неужели обаяние Аллы не такое сильное?» — спрашивал Гил. «Даже слишком. Хорошо, хоть оно действует только на девушек». «Боюсь, дело не в этом», — вмешался Мик. «Просто эльф. Они вообще устойчивы к магии». И то я сдержался с трудом. В дверях появился объект нашего разговора. Злой, покрасневший от смытого макияжа, видимо, хорошо оттирал и уже в привычной одежде. «Как тебе вообще удалось туда попасть?» — кинулась к эльфу. «Там же охрана и пригласительные». «Любую карточку можно подделать, если иметь образец», — перебил меня эльф. «Так что это не составило труда. А вот ты могла бы быть осмотрительнее. Неужели вас в университете не учили защитной магии?» «От ментального воздействия нет», — припечатала, немного обидевшись. «Очарование — не ментальная атака, а приворот», — посуровил Эл. «Плохо ты училась, Лиа Ритани». «Зато ты хорошо. Чужие кошельки воруешь в два счета», — возмутилась я. «Предлагаешь оставить Алане его заработок?» Эл насмешливо изогнул бровь. «Нет, драгоценная моя, он эти деньги не зарабатывал, чтобы так просто их получить. А стишки его и вовсе не стоят ни гроша. Так что, Ритани, я не князь, чтобы дарить кому-то монеты». И эльф удалился с гордо поднятой головой. «Чего это он?» — повернулась к Гилу и Мику. «Элиниар очень долго скитался по миру», — ответил Гилберт. «Зарабатывать приходилось по-всякому. И не всегда честным путем. Вот теперь он и ценит золото превыше всего. Мы его, конечно, понимаем и не осуждаем. Зато как мастерски Эл подделал пригласительный билет. А ведь на нем была магическая защита». Мне стало стыдно. В конце концов, если бы не Эл, я бы тоже попала в плен Сея Алани и, возможно, никогда из него не выбралась. «Не беспокойся, он не злится». Мик заметил перемену в моем настроении. «Эл вообще не обидчивый. Да и ты не сказала ничего дурного». «Спасибо, что прислали подкрепление. Пусть и такое странное», — улыбнулась я. «Без Элла вам бы пришлось оттаскивать меня от Сея Алани силой». «Что будем делать дальше?» «Работать над статьей, конечно», — усмехнулся Гил. «Извини, но ее я возьму на себя. Рано тебе тягаться с таким материалом. Да и шишки полетят в меня, а они будут обязательно». «Хорошо, как скажешь». «Но ты подготовь для меня черновик того, как бы сама видела эту статью. Пора набивать руку в журналистике, Ритани». «В ее возрасте пора выходить замуж и рожать детей». В центре комнаты появился Драк. «А вам не стоит смущать честных девушек сомнительными достижениями. Хватит того, что она собой рисковала, балбесы. И потрудитесь, чтобы утром статья вышла в печать. Алани не дурак, может добраться до вас и раньше». «А без тебя я бы не догадался», — взвился Гил. «Опыт важнее всего», — Драк назидательно поднял палец вверх. «А тебе до моих лет не дорасти, мальчик. Нэнси, тебе же советую хорошенько отдохнуть, потому что, поверь моему опыту, утром у утки прибавится как славы, так и проблем». И призрак величественно растаял, оставив после себя только легкую дымку.